Глава 85. Хэллоуин. Твиттер. Октябрь 2022 года. Поездка в Нью-Йорк. Отношения Йоэля Рота с Маском складывались на удивление хорошо. Но в воскресенье, 30 октября, муж разбудил его поздним утром и спросил: «Это еще что за хрень?» Вопрос напомнил Роту о периоде президентства Трампа, когда каждое утро он просыпался и собирался с духом, чтобы прочитать его новые твиты. В этом случае поводом к вопросу послужил твит Маска о нападении вооруженного молотком злоумышленника на Пола Пелоси, 82-летнего мужа спикера Палаты представителей США. Хиллари Клинтон опубликовала твит, обвинив в этом жестоком преступлении людей, которые распространяют ненависть и безумные теории заговора. Маск ответил ей ссылкой на размещенную на сайте правофланговых конспирологов статью, в которой делалось безосновательное и ошибочное заявление о том, что Пелоси пострадал в ходе столкновения с мужчиной по вызову. Маск заметил: «Есть крошечная вероятность, что в этой истории все не так очевидно, как кажется». Сообщение Маска показало, что он, как и его отец, все чаще читал ненадежные сайты, где публиковались фальшивые новости и теории заговора. И Твиттер лишь усугублял эту проблему. Он быстро удалил свой твит, извинился и позже, в частном порядке, назвал это одной из глупейших своих ошибок. Она также стоила ему немало денег. «Это точно станет проблемой для рекламодателей», — написал Рот Алексу Спиру. Маск начал понимать, что создание хорошей площадки для рекламодателей шло вразрез с его планами ослабить контроль и расширить свободу слова. За несколько дней до этого он написал дорогим рекламодателям Twitter письмо, в котором пообещал, что Twitter, конечно, не станет общедоступной помойкой, где можно будет говорить что угодно, не переживая о последствиях. Но его твит о Поле Пелоси обесценил его слова, став примером того, что рекламодателям не нравилось в Twitter. Порой платформа превращалась в клаку лжи и намеренной дезинформации, которую люди, включая Маска, распространяли бездумно и импульсивно. Реклама приносила Twitter 90% дохода. Ее количество и так сокращалось из-за рецессии. Но после прихода Маска доходы от рекламы стали падать быстрее. В последующие 6 месяцев они снизились более чем вдвое. Поздно вечером в воскресенье Маск прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с рекламным отделом Twitter и попытаться обнадежить рекламодателей и их агентства. Он взял с собой Экса, и около 3 утра они приехали в квартиру Мэй в Гринвич-Вилледже. Маск не любил останавливаться в гостиницах и оставаться один. Тем утром Мэй и Экс вместе с ним отправились в штаб-квартиру Twitter на Манхэттене, чтобы поддержать его в ходе совещаний, которые обещали быть напряженными. Маск интуитивно понимает все инженерные проблемы, но его нейронные сети не справляются при столкновении с человеческими чувствами, в связи с чем покупка Twitter и обернулась для него такой большой проблемой. Он считал Twitter технологической компанией, хотя на самом деле это была рекламная площадка, основанная на человеческих эмоциях и отношениях. Он знал, что в Нью-Йорке нужно проявить чуткость, но был рассержен. «На меня нападали с момента объявления о сделке в апреле», — сказал он мне. «Группы активистов подталкивали рекламодателей отказываться от контрактов». Состоявшаяся в тот понедельник встреча не слишком обнадежила рекламодателей. Пока его мать наблюдала за ходом переговоров, а Экс играл, Маск сначала монотонно поговорил с сотрудниками отдела продаж, а затем стал созваниваться с представителями рекламного сообщества. «Я хочу, чтобы Твиттер был интересен широкому кругу людей, и, может, однажды их число дойдет до миллиарда», — сказал он в ходе одного из звонков. «Это идет рука об руку с безопасностью. Если на вас обрушится ураган ненавистнических высказываний или если вы подвергнетесь нападкам, вы просто уйдете с платформы». Каждый, с кем он говорил, задавал ему вопрос про твит о Поле Пелоси. «Я такой, какой я есть», — сказал он в какой-то момент, что не слишком обнадежило присутствующих, которые почему-то надеялись на иное. «Мой аккаунт в Твиттер — продолжение меня, поэтому я время от времени буду твитить глупости и совершать ошибки». Он сказал это не с робким смирением, но с застенчивым безразличием. На одном из совещаний в Zoom некоторые рекламодатели стали складывать руки на груди и даже отключаться от звонка. «Что за херня?» — пробормотал один из них. Предполагалось, что Твиттер — это миллиардный бизнес, а не площадка для пороков и закидонов Илона Маска. На следующий день многие руководители Твиттер, которые пользовались доверием в сообществе рекламодателей, подали в отставку или были уволены со своих должностей. В частности, компанию покинули Лесли Берланд, Жан-Филипп Маэ и Сара Персонет. Еще больше крупных брендов и рекламных агентств объявили о своем намерении приостановить рекламу в Твиттер или просто перестали ее размещать. Месячный объем продаж сократился на 80%. От попыток обнадежить рекламодателей Маск перешел к умасливанию, а затем к угрозам. Твиттер столкнулся со значительным снижением доходов из-за того, что группы активистов оказывают давление на рекламодателей, хотя в политике модерации контента ничего не изменилось, а мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов, твитнул он после встреч. Они пытаются уничтожить свободу слова в Америке. Космические генералы. Хэллоуин — один из любимых праздников Маска, ведь он дает возможность поучаствовать в настоящих ролевых играх. Илон прилетел в Нью-Йорк не только чтобы умаслить рекламодателей, но и чтобы исполнить данное матери слово посетить вместе с ней ежегодную хэллоуинскую вечеринку модели Хайди Клум, где гости в великолепных костюмах проходят по красной ковровой дорожке на радость папарацци. После встреч с рекламодателями Маск вернулся в квартиру к Мэй лишь в 9 вечера. И Мэй с подругой помогли ему надеть доспехи из красной и черной кожи, добытый ею костюм паладина-дьявола. Хотя их провели в VIP-зону, вечеринка им совсем не понравилась. Мэй сочла ее слишком громкой, а Илон рассердился, когда люди стали подходить к нему один за другим и просить сделать селфи. Они ушли всего через 10 минут. Тем не менее, Маск сменил свою аватарку в Твиттер на фотографию в доспехах паладина-дьявола. Он решил, что этот наряд соответствует обстоятельствам. На следующее утро он встал очень рано, чтобы вместе с матерью и сыном посмотреть в прямом эфире, как взлетает Falcon Heavy, построенный SpaceX ракета с 27 двигателями, которая впервые за 3 года была подготовлена к пуску. После этого он улетел в Вашингтон на церемонию смены генералов космического командования США. Несмотря на трения с администрацией Байдена, Маска по-прежнему тепло принимали в Пентагоне. Не в последнюю очередь, потому что SpaceX оставалась единственной американской организацией, способной выводить на орбиту важные военные спутники и экипажи. В ходе церемонии его отметил генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Он олицетворяет комбинацию сотрудничества гражданского и военного секторов и командной работы, сказал Милли, которая и делает Соединенные Штаты самой влиятельной страной в космосе.